«Один муж и один любовник», — покачал головой Агеев. «Смотрите-ка, какое постоянство! Сколько же лет Ларисе?» 29. «А Лебедеву 42. Разница в возрасте 13 лет», — отметил следователь. «Интересный мужчина?» «Был, наверное, очень. Высокий, отлично сложен. Впрочем, фигура у него и теперь спортивная. Видимо, держит форму. А посмотришь на лицо, дашь на 10 лет больше». «Дети у него есть?» «Нет, хотя живет с женой уже 7 лет». «Где работает?» «В детской спортивной школе. Как специалиста его ценят. Подготовил немало хороших пловцов. В масштабе города, разумеется». «Часто ли бывают скандалы в семье Лещенко?» «Не больше, чем у других», — ответила Карапетян. «Кто зачинщик, муж или жена?» «Лев Митрофанович. И, как утверждают соседи, после этого сам же плачет». «Плачет?» — несколько удивился следователь. «Да, было замечено за ним такое». «Неужели на виду всех?» — еще больше удивился Агеев. «Конечно, нет. Теперь дома такие строят, что все слышно. А у Лещенко одна очень любопытствующая соседка, одинокая». «Ясно, Кормите Грановна», — кивнул следователь. «Конкретных угроз с той или другой стороны эта соседка не слышала?» «Если Лев Митрофанович слишком уж сильно стыдил за что-то Ларису, она грозилась уйти и забрать дочь». «А рукоприкладство не наблюдалось?» «Было. Не так давно. Лев Митрофанович крепенько отходил жену. Даже соседи вмешались, хотели вызвать милицию. Лариса умоляла их не делать этого, а на другой день исчезла с дочерью из дома. Не появлялась месяца два. Лещенко запил, едва не заработал белую горячку». «Где жила Лариса?» «У матери. Соседи говорят, Лёва ходил чуть ли не каждый день, умолял Ларису простить его и вернуться. Просил мать посодействовать в этом». «Лариса тогда встречалась с Лебедевым? Их иногда видели вместе в городе». «А как относится к этому жена Лебедева?» — спросил Агеев. «О ней почти ничего не удалось выяснить. Вроде бы любит мужа». «А его связи с Ларисой знает?» «Не исключено. Город не очень большой, утаить трудно. Но, возможно, и не знает. Такое случается. Друзья, близкие, в курсе. А вот муж или жена даже ведать не ведают или делают вид из гордости». «Верно», — кивнул Агеев. «Как сказал Пушкин, тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. Но вернемся к Ларисе Лещенко. Основания избавиться от мужа у нее были, так? Скажем лучше, личные отношения сложные», — более мягко выразилась Карапетян. «Скорее всего, яд впрыснула именно она». «Может быть», — осторожно согласилась инспектор, — «хотя...» «Я почти уверен», — убежденно произнес Агеев. «Понимаете, Кормите Грановна, есть одна деталь. На последнем допросе я задал Лещенко такой вопрос. Просил ли он свою жену купить ему в дорогу выпивку? Лев Митрофанович сказал, что нет, не просил. По его словам, Лариса не то что водки или вина, даже бутылки пива никогда не покупала ему. Пристрастие мужа к зеленому змею — очень болезненный для нее пункт, а тут сама пошла в магазин. Может, в знак уважения, доверия, что ли?» «Уважение», — усмехнулся следователь. «Понимаю. Принесла бы бутылку, открыла. Давай, мол, дорогой муженек, выпьем по рюмочке за твой отъезд». А Лариса отдала Лещенко горилку чуть ли не в самый последний момент, чтобы он выпил уже в поезде далеко от дома. Только не могла она предположить, что ему попадется такой попутчик, как Карасик, которую выставит шампанское. Я убежден, что Лариса будет отпираться. Пока у нас нет прямых улик, что яд впрыснула именно она. так что вам придется пройтись по ее знакомствам. Кто мог бы из них достать Ларисе цианистый калий? Отправляясь на допрос домой к Ларисе Лещенко, следователь Агеев попросил у местного прокурора Шеремета санкцию на проведение обыска в ее квартире. Было около 7 часов вечера. Как Агеев и ожидал, Лариса уже давно вернулась с работы. Сидела с вязанием. Во всяком случае, когда Виктор Сергеевич вошел в комнату, на кушетке лежала незаконченная детская шапочка на спицах. Квартира была двухкомнатная, в блочном многоэтажном доме. Лариса встретила следователя в легком тренировочном костюме. Типично спортивная фигура, узкие бедра, крепкие икры и широкие плечи. Лицо у нее было довольно привлекательное. Смуглая, бархатистая кожа, большие карие глаза и копна мелких кудряшек. «Как у эстрадного певца Леонтьева», — отметил про себя Агеев. Он предъявил служебное удостоверение. «Из Южноморска?» — взволнованно произнесла Лариса. «Неужели Лева что-нибудь натворил? Выпивший, да? А что с ним такое случается?» — в свою очередь спросил следователь. «Еще бы! В прошлом году сел под хмельком на мотоцикл и врезался в грузовик. Просто чудом остался жив». «Талисман, видимо, помог», — заметил Агеев. «Авантюрин? Вы знаете? Видели? Лева рассказывал?» «Рассказывал», — кивнул следователь. Напряжение Ларисы возрастало. Именно напряжение, а не тревога. Так, во всяком случае, показалось Агееву. «Умоляю, скажите с ним что-нибудь серьезное?» «Для вас это было бы неожиданностью?» Опять вопросом на вопрос ответил Виктор Сергеевич, изучающий, глядя на молодую женщину. «Господи, от Левы можно ждать всего!» — вырвалось у нее. Он уехал в жутком нервном состоянии. «Причина?» Лариса вздохнула. Взяла зачем-то в руки вязание, попыталась сделать несколько петель, сбилась и тут же отложила шапочку. «Сложный вопрос», — ответила наконец она. «В двух словах не расскажешь». «Можете подробно». «Мне интересно это. Да и не хочется. В общем, сугубо личные дела». «И все-таки я прошу вас рассказать», — настаивал следователь. «Это касается только нас двоих», — нахмурилась Лариса. «Ладно», — миролюбиво сказал Агеев. «Пока оставим это. Теперь постарайтесь припомнить, что ваш муж взял в дорогу». «Из одежды?» «Нет, из еды». «Он у меня в этом смысле непритязательный. Еле уговорила положить вареную курицу, ну, еще десяток яиц, овощи, помидоры, малосольные огурчики». «К чему?» «Как к чему?» — не поняла Лариса. «Хорошая закуска», — с улыбкой сказал Агеев. «Он может и без закуски», — вздохнула Лариса. «Я всегда с ним ругаюсь. Если уж выпиваешь, так хоть ешь хорошо». «А выпивку он взял?» «Да, бутылку водки с перцем». «Горилку», — уточнил следователь. «Ее. Все-таки не очень крепкая, 30 градусов». «Покупал Лев Митрофанович?» «Нет, я». «Редкая вы жена», — усмехнулся Виктор Сергеевич. «Борюсь с этой его дурной привычкой, как могу». «И все-таки купили», — покачал головой следователь. «А что?» — пожала она плечами. «Взял бы на ближайшей станции какого-нибудь портвейна или в ресторан бы зашел. А это лишние расходы. Вот я и подумала, лучше уж сама куплю. Нашу горилку с перцем все хвалят». «Помимо вашей бутылки, Лев Митрофанович больше ничего не брал из спиртного?» «Взял еще одну такую же бутылку». «Зачем же вы дали еще и свою?» «Когда я покупала, то не знала, что у него уже есть. А потом подумала, может, захочет кого угостить. Одному пить как-то неудобно, а в вагоне попутчики». Вдруг в коридоре щелкнул замок. Лариса бросила растерянный взгляд на Агеева, привстала, но тут же снова села.